722. Учитель, приходящий на землю и живущий среди людей, настраивает окружающую его среду на свою волну. Это волна или волны света, исходящие от него истинно, его мир, царство его, не от мира сего, ибо свет высший чужд сферам плотного мира. Трудность этого подвига или жертвы в том, что эманации людей и их окружения действуют как ядовитые удушья. Трудно не задохнуться, но свет свой владыка несет через жизнь до конца, не колеблясь и не поддаваясь удушью, но яд чаши земной испивая. И тьма земная, устремляясь на него, не имеет в нем ничего, на что могла бы в микрокосме его отзвучать. Звучат тьма и эманации ее в сердцах человеческих на то, что в них еще не изжито. И ученик свет свой несущий постоянно озабочен тем, чтобы на тьму не зазвучать, чтобы реакции на воздействие темных у него были светоносны, чтобы на злое он светом своим отвечал, волною света. Трансмутатором остается сердце. Волны тьмы в сердце приняв и трансмутировав сердцем, ответствует светом своим ученик. Если на темный удар или воздействие отвечает он равновесием полным, свет свой сохраняя, это будет уже реакцией светлой и победой над тьмою. Но чтобы сказать, что идет тьма мира сего и не имеет во мне ничего, надо выработать в себе огненный иммунитет неуязвимости от скверны. Скверна же все, что свет угашает или может его угасить. Так реакция сознания на воздействие внешнего мира имеет решающее значение в вопросе служения свету, ибо каждая от тьмы или света, отемняющая или озаряющая ауру. Непрерывно устремляются на человека энергии различного порядка, вызывая в нем ту или иную реакцию. Забота о том, чтобы ответные эманации ауры не были бы темными. Омрачить, угасить и лишить света стремится все окружающее носителя света, ибо его свет не от мира сего и чужд этому миру. Потому и восстает на него мир, его удушая своими ядами. Но свет победит. На щите света начертана победа, и носитель его, вопреки очевидности тьмы, победу свою утверждает над тьмою. «Я победил мир», — так сказал Света Владыка, путь указуя к победе, идущим за ним.